О первых успехах в этой области сообщает кандидат медицинских наук А.В. Мещерякова с кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета дружбы народов имени Лумумбы. Группа врачей во главе с доктором медицинских наук Г.М. Найштутом из Московского областного научно-исследовательского клинического института, врач М.В. Игнатьев из Центрального клинического военного госпиталя имени Мандрыки, профессор П.Е. Лукомский из Института терапии Академии медицинских наук СССР, свердловские медики И.М. Хейнонин и Г.К. Макеева, Свердловский мединститут и многие другие. Нет, они не оставляют консервативного комплекса, которым всегда лечили больных, но к общеизвестным лекарствам прибавили метацил и аротат калия, соль аротовой кислоты. И сразу увидели разницу. У больных, леченных по-новому, резко улучшилось общее самочувствие, прошли боли, быстро восстановилась сократительная функция сердечной мышцы. Смертность среди леченных пиримидинами уменьшилась в 2-3 раза. А те врачи, которым удалось исследовать сердечную мышцу умерших больных, крупноочаговые, острые инфаркты, все еще, увы, уносят свои жертвы. Увидели самый механизм работы пиримидинов. Оказывается, в зоне разрушения препараты вызывают активный приток РНК и ДНК. В ране активно орудуют клетки-строители, фибробласты. Под влиянием лекарств резко уменьшается отек тканей. И наоборот, усиливаются конструктивные строительные работы. В эпицентре инфаркта складывается прочный рубец. Я сравнил бы действие метилурацила аротовой кислоты при инфаркте с подвигами тех героев минувшей войны, которые самоотверженно закрывали своими телами амбразуры вражеских дотов. Смертельную амбразуру, некроз в пораженной сердечной мышце, пиримидины забивают собственными молекулами. Лекарство входит в состав РНК и ДНК, главных каменщиков-строителей нашего тела. В итоге амбразура навсегда забетонирована, источник опасности устранен. И Луиса Вашканского, и Филиппа Блайберга, первых пациентов доктора Барнарда, привели на операционный стол инфаркты. Но среди тех, кто решился на пересадку сердца, были больные и третьи группы, жертвы не острого, а постепенного разрушения сердечной мышцы. В очередной серии опытов Беленький поставил себе задачу установить, могут ли пиримидины помочь сердцу, на долю которого выпала тяжелая, на износ работа. Надо сказать, что наш насос отличается от всех насосов мира одним удивительным свойством. Когда работа тяжела, он растет или, как говорят врачи, гипертрофируется. Такой рост сердца можно наблюдать у спортсменов, у людей напряженного физического труда, у моряков, шахтеров, грузчиков. Можно получить гипертрофированное сердце и в эксперименте. Для этого достаточно надеть крысе или кролику на аорту легкую металлическую пружинку. Аорта – сосуд, через который сердце силой выбрасывает кровь, направляющуюся по всему организму. Пружинка мешает движению крови. Сердце делает дополнительные усилия. За 3 недели такого напряженного борения насос по весу разрастается в 3 раза. Стенки его становятся толстыми, набухают. Концентрической гипертрофией называют врачи такой благотворный для животного процесс приспособления к трудностям. Но если оставить пружину на аорте и дальше, то месяцев через 8 наступит новый этап. Стенки сердца истончатся, насос ослабеет, перестанет тянуть. Начнется недостаточность сердечной мышцы. У подопытного зверька при этом возникают симптомы, которые хорошо известны людям, страдающим от сердечной недостаточности: отеки, одышка, слабость. В дни моей студенческой юности я слышал, как после обхода палат профессор сказал об одном из больных: «Сердце, как ситцевый карман». Я тогда очень явственно представил себе этот карман, огромный, растянутый, и почему-то на грязно-розовом старушечьем переднике. Много лет спустя в лаборатории доктора Беленького мне показали в разрезе сердце крысы, прожившей много месяцев заградительной пружинкой на аорте. Я смотрел на истонченные тряпичные стенки некогда мощного органа, и в памяти вновь всплыл образ ситцевого кармана. Ничего не скажешь, похоже. До этой 2-й стадии гипертрофии сердца, эксцентрической, животных в опытах Беленького довела пружинка на аорте. Человеческое сердце к столь же печальному состоянию ведут пороки, гипертония, инфаркт. Лечением изношенных сердец доктор Беленький начал заниматься в 1963 году. Он завершил свои эксперименты незадолго до того, как Кристиан Барнард открыл эпоху сердечных пересадок. К декабрю 1967 года было уже известно следующее. Если давать животным с напряженно работающим сердцем аротовую кислоту и другие пиримидины, то стадия полезной концентрической гипертрофии мышцы может очень долго не переходить во 2-ю, вредную стадию, эксцентрическую. Иными словами, пиримидины не дают сердцу животного превратиться в ситцевый карман. Есть предположение, что лекарства, предложенные профессором Лазаревым, способны также повернуть процесс вспять. растянутое сердце они могут снова сделать плотным, с толстыми стенками, увеличить его вес, а следовательно и работоспособность. Так в терапии сердца пурины и пиримидины Беленький применял почти весь набор лазаревских препаратов. Оказались мастерами на все руки. При инфаркте они ускоряют постройку рубца, а при истощении сердца усиливают регенеративные, восстановительные процессы в недрах мышечной клетки. Доктор Беленький считает, что люди с истощенным сердцем должны принимать аротовую кислоту в виде аротата калия так же, как они едят хлеб и пьют чай ежедневно, ибо усталую мышцу надо кормить, поддерживать ее тонус. Такова краткая история наших современников, пиримидинов и пуринов. Впрочем, у аротовой кислоты история несколько иная. Ее нашли в 1903 году в Италии в молоке коровы. Итальянские ученые решили, что перед ними витамин – ростовое вещество, способное ускорять рост животных и растений. Долгое время на ротовую кислоту никто не обращал внимания. Через 50 лет, однако, фармакологи принялись лечить с ее помощью болезни печени. А сейчас, на пороге своего 70-летия, аротовая кислота оказалась отличным сердечным лекарством. Такие удивительные перемены в судьбах лекарств происходят довольно часто. Похоже, однако, что биография пуринов и пиримидинов еще не завершена. Так считает Николай Васильевич Лазарев. На одной из конференций он сказал: «Необычайно широкий круг применения пиримидинов в медицине не должен вызывать удивления. Эта поливалентность их действия является естественным результатом того, что они вмешиваются в наиболее фундаментальные жизненные процессы, такие как синтез нуклеиновых кислот и белков. По этой же причине следует надеяться, что круг применения пиримидинов не замкнется только на медицине, что они смогут найти самое широкое применение в самых различных отраслях народного хозяйства, имеющих дело с растительными или животными организмами. В мае 1972 года, когда в своем публичном выступлении по лондонскому телевидению Кристиан Барнард по существу признал, что пересадки сердца разочаровали большинство хирургов мира, московский фармаколог Евсей Ефимович Беленький завершил научное исследование о роли пиримидинов и пуринов в лечении внутренних болезней, и в том числе болезней сердца. По мнению советского ученого, истинным другом больной сердечной мышцы на сегодня – является не скальпель, пусть даже очень одаренного хирурга, а те родственные человеческому телу препараты, которые помогают физиологично естественно, восстановить работу нашего замечательного насоса, поддерживать пуринами и пиримидинами можно не только сердце, но и другие внутренние органы. Об этом убедительно говорят советские и зарубежные работы, список которых доктор Беленький поместил в конце своей книги. Ученый из Москвы вовсе не утверждает, что пурины и пиримидины вытеснят другие лекарства, другие лечебные методы, в том числе и методы хирургические. Очень возможно даже, что когда-нибудь хирурги смогут вернуться к пересадкам сердца. Но это произойдет, очевидно, не слишком скоро. А миллионы сердечных больных во всем мире уже сегодня требуют от врачей конкретной активной помощи. Пурины и пиримидины доказали свое право занять почетное место в ряду лучших, наиболее достоверных лекарств нашей эпохи. Мы начали наш рассказ о бальзаме Фьеробраса с цитатой из Дон Кихота. Словами из великого романа я хотел бы и завершить эту историю. Сейчас врачи и химики ведут диалог о необходимости синтеза новых лекарств, родственников РНК и ДНК. Врачи надеются получить препараты более активные, с еще более ценными качествами. Химики относятся к этому социальному заказу несколько прохладно. Но хочется верить, диалог завершится ко всеобщему удовольствию, так же, как закончился в свое время диалог Дон Кихота со своим оруженосцем о бальзаме Фьеробраса. «Санчо, так что же вы ждете, ваша милость? Отчего вы сами его не делаете и меня не научите?» «Молчи, друг мой», — отвечал Дон Кихот. «Еще и не такие тайны я тебе открою, и не такими милостями осыплю».